Мономах объезжал свой полк, ободрял воинов словами, а потом приказал вынести вперед свой стяг и сам с отборными дружинниками бросился в сечу. Полк правой руки с кликом устремился вслед за князем, тесня половцев. В челе войска держался киевский полк. Но русы стали ослабевать, потому что именно сюда направили половцы всю тьму своих войск. На смену поверженным тут же шли все новые и новые воины, и казалось, что не будет конца их потоку, выливавшемуся из степи. Святополково войско изнемогало. Тогда Мономах отдал полк правой руки сыну Ярополку и вместе со своим стягом и переяславской дружиной поспешил на помощь киевлянам. Он въехал в самую гущу сражавшихся и громко кликнул, зовя русов к мужеству. Появление переяславского князя уняло сумятицу в киевском войске, укрепило воинов духом. Русы дружно налегли на врага и стали одолевать половцев. Слева стойко держались черниговцы. Теперь смятение началось в половецком стане. Из степи еще выезжали новые толпы всадников и выходили пешие половцы, но уже не было в их натиске прежней ярости. Они то и дело оглядывались назад, словно звали кого-то на помощь или с тоской оборачивались к далекой спасительной кромке поля, где были жизнь и свобода. Справа продолжал налегать Ярополк с братьями, и, наконец, свершилось то, к чему с самого начала сечи стремился Мономах. Русы разомкнули половецкие ряды, отделили их пешцев от всадников, разметали их полки в разные стороны, и теперь степняки отбивались нестройно, потеряв нить битвы. Шарукана не было видно, но Мономах знал, что он где-то там, за гущей сражавшихся. Его надо было непременно либо взять, либо зарубить, но половцы, погибая под ударами русских мечей и сабель, все еще не рассыпались прочь, не открывали путь к шатрам своих ханов. А русы заворачивали и заворачивали вправо, подставляя спины под ветер и дождь и заставляя половцев сражаться не только с собой, но и с непогодой. Потом вдруг половцы словно надломились и бросились стремглав к Донскому броду. На той стороне реки еще выходили из степи их уже не густые толпы, и все поле на этой стороне Дона будто бы катилось в сторону реки, бросая свое имущество, оружие. Половцы и конные пешие неслись к спасительному броду. Их догоняли, рубили. Пленных князья приказали не брать, потому что Мономах хотел истребить всех тех, кто мог носить оружие, всех, кто либо уже совершал набеги на русские земли, либо, оставшись в живых, рано или поздно вновь пойдет войной на Русь. Более 10 000 половецких воинов погибло в этой сече. Бой закончился, и уже нельзя было убивать не сражавшихся людей. Теперь, побросав оружие, половцы сами брели в русский обоз, прося жизнь и плена. Тысячи голов скота, коней досталось русам. Кончался день. Замерла буря и стихла сеча. Лишь стонали раненые воины, хрипели побитые кони, и крупный редкий дождь глухо дробил щиты павших. Мокрый, в изломанной броне, уставший и радостный, объезжал Мономах берега Сольницы и Дона, а рядом с ним ехал маленький княжич Андрей, побледневший, со сжатыми губами, с враз повзрослевшим лицом. И рядом же был игумен Даниил, ставший летописцем похода. Около толпы пленных половцев Мономах остановился, тихо спросил ближнего из них на его родном языке. «Как же так? Такая у вас сила была, много-множество, и не могли вы противиться нам, и быстро бежали». Половчин потупился. «Как мы можем биться с вами, когда некие ездили вверху вас в оружии светлом и страшном и помогали вам?» Мономах усмехнулся. Заулыбались и подъехавшие к нему князья. Тихо засмеялись бывшие поблизости ратники, закрутили головами. Лишь маленький княжич все так же напряженно и серьезно смотрел на говорившего половчина. «Полно тебе, — ответил Мономах. — Это от страха вам привиделось. Просто наша сила одолела вашу силу.